6. Фройляйн, скажите, вас из das инкубус? Инкубус das ist eine kleine globus. Но гроссер дихтер Гёте задал ребус. Унд и вековы злые журавли, из веймарского выпорхнув тумана, ключ выхватили прямо из кармана. И не спасла нас зоркость Эккермана. И мы теперь матрозен на мели. Есть истинно духовные задачи, а мистика есть признак неудачи в попытке с ними справиться, иначе их бин не стоит это толковать. Сумбайшпиль — потолок преддверия крыши. Поэмой больше, человеком Ницше. Я вспоминаю Богоматери в нише, обильный фриштик, поданный в кровать. Опять септембр, скука, полнолуние. В ногах мурлычет серая колдунья, а под подушку положил колунья. Сейчас бы шнапсу, это абгемахт. Еволь. Септембр. Портится характер. Буксует в поле тарахтящий трактор. Их либе жизнь и фелькиш беобахтер. Гутнахт, майн либе геррен. Я. Гутнахт. 1965.